Глава 11. Отъезд главы семейства действовал на всех удручающе. Катерина, не имевшая теперь ни минуты передышки, по вечерам просто валилась с ног. И даже помощница Кира, которую предусмотрительно нанял Павел, не спасала. Как только отец ступил за порог, Елисей разразился громким плачем. Катя никак не могла его успокоить, а к вечеру у парня поднялась температура. И всю ночь он провел на руках у замученной матери. Утром обнаружился насморк, а позже к нему присоединилась ушная боль. На Киру легли обязанности ухода за Надей, и она, к счастью, охотно их выполняла. Не было у нее ни брезгливости, ни отвращения, которые так щедро извергались из ее предшественницы. Улыбка озаряла ее молодое лицо, как только девушка видела Надю или брала на руки Елисея. Большие серые глаза, аккуратный носик, пухлые губы — в ней все было прекрасно. Тилли мог поспорить, что все дело в ее внутреннем свете, который прорывался наружу при первой возможности. Кира изо всех сил старалась помочь. Появляясь утром на пороге, она почти сразу отправляла Катерину отдохнуть, так как брала на себя заботу и о мальчике. И пусть маме удавалось поспать всего час-полтора, та была безмерно благодарна за такую возможность после бесконечно долгой ночи с сыном на руках. Пока болезнь малыша не пошла на спад, Кира задерживалась в доме допоздна. Она укладывала Надюшку спать, пела ей колыбельную и гладила по кудрявым волосам до тех пор, пока та не проваливалась в глубокий сон. И только потом уходила. Тилли тоже старался. Он притащил в кровать девочке бубен и неизменно откликался на каждое дзынь, когда никого не было рядом. Надя быстро усвоила, что при посторонних схема не срабатывает. Приняла правила игры и теперь звала Тилли только тогда, когда они оставались одни. Зайчонок считал это настоящей победой и непрестанно пытался отыскать в своей голове новые идеи для совместного времяпрепровождения. Но идей, как назло, не было. Через неделю Елисею полегчало. Он снова начал жизнерадостно улыбаться и крепко спать. Катерина, наконец, выдохнула и смогла вернуться к повседневным заботам. Вернулись занятия и в жизнь девочки. Надя регулярно ездила, как говорили, к логопеду, и Тилли неизменно сопровождал свою хозяйку, становясь невольным свидетелем происходящего. По вечерам Катерина созванивалась с мужем и подробно рассказывала обо всех событиях дня. С особым воодушевлением она говорила и об этих визитах. Тилли же не только не испытывал восторга от подобных занятий, как это делали все остальные, но, напротив, в нем с каждым разом росло негодование. Взрослые совсем не понимали Надю и принимали ее восторженные возгласы на свой счет. Но Тилли точно знал, девочке совсем не нравится то, что с ней делают без спроса и без возможности отказаться или уйти. Она радуется только этому бурному потоку внимания и человеческого присутствия, льющемуся на нее в эти несчастные 40 минут, как из рога изобилия. Согласитесь, так приятно оказаться ненадолго в центре событий, особенно если ты не управляешь абсолютно ничем в своей жизни. Тилли не могло обмануть ни радостно звучавшие «ы-ы-ы», ни новые песенки, ни яркие картинки. Когда большая рука педагога сжимала маленькое запястье девочки и, удерживая игрушки детскими пальчиками, словно пинцетом, раскладывала их по корзинкам разного цвета, его фланелевое сердце скукоживалось и переставало биться, а тело нервно содрогалось. Каждое резкое движение отзывалось спазмом в слабых Надиных мышцах и, наверное, причиняло ей боль. Когда в залитое солнцем пространство кабинета из ярко-красных губ специалиста вырывались мелодичные звуки, вызывавшие у Надюши улыбку, а затем бесцеремонно обрывались, когда на возмущенное «и-и-и» с нотками сожаления и обиды никто не обращал внимания, в Тилле просыпался разъяренный лев, готовый наброситься на непонятливых взрослых. Когда Надя отворачивалась и безразлично причмокивала в ответ на разложенные перед ней картинки, Тилли устало закрывал глаза и безнадежно опускал длинные уши. «Она же не видит их!» — взрывалось негодованием внутри. «Вы на ребенка-то посмотрите! Кому вы это показываете?» И внутри негодующе рычало. Зайчонок совсем не понимал, для чего были нужны все эти странные манипуляции. В его мохнатой голове яркими всполохами загорались тысячи «зачем?» и гасли, оставаясь без ответа. Например, Тилли никак не мог разобраться, зачем задавать малышке дурацкие вопросы, а потом отвечать на них приторно-игривым тоном. Или зачем просить девочку повторить взявшееся из ниоткуда «а-а-а» с широко открытым ртом, когда этот самый рот, искривленный спазмом, схлопывается, не издав ни звука. Зайчонок не понимал еще много подобных «зачем», но видел, как улыбается Катерина, наблюдая за дочерью. И в такие моменты ему отчаянно хотелось верить, так надо. Хотелось, но никак не получалось, и грусть пробиралась под каждый волосок в его меховом теле. Чесалась и кололась, зудела, не давая покоя. Никто не собирался учить девочку жить, хотеть чего-то или делать выбор. Никому не было дела, как и для чего живет Надина внутри, и как оно будет расти и взрослеть дальше, запаянное, словно джин, в бутылку. Без голоса, без шанса быть услышанным и понятым. Тилли подозревал, что взрослые даже не знают о существовании этого самого внутри. И как будто бы забыли, что оно способно сражаться до последнего, отчаянно выбивая в груди сердечный ритм. Как будто все видят только сломанную оболочку, бесправную, слабую и беспомощную. Оболочку, которую можно без зазрения совести и всякого предупреждения переносить с места на место, хватать за руки и тыкать в нее предметами. Но это же Надя, его маленькая, особенная Надюша. Настоящая, живая и абсолютно волшебная. Она следит за погремушкой в его лапах и возмущается, когда теряет ее из виду. Она научилась звать его, ударяя ногой по бубну, и знает, это работает, когда они одни. Надюша, которая болтает с братом и внимательно слушает материнские песни и отцовские монологи. Да, она многого не умеет, но совершенно точно может очень многому научиться. Зайчонок это знал, чувствовал каждой клеткой своего тела. Главное — учить тому, что важно каждому существу на этой необъятной планете, тому, что сделает ее по-настоящему счастливой. «Счастье — это когда тебя понимают». Тилли однажды слышал эти горячие и пробирающие до мурашек слова из большой светящейся доски на стене в гостиной и верил в них всем своим игрушечным сердцем. Уткнувшись крохотным черным носом в мягкое детское одеяльце, вдыхая ставший уже родным запах своей маленькой хозяйки, наш герой мечтал о том, что однажды его Надя будет действительно счастлива.